ошибка. Но ты опять чего-то ждешь. Мы судьбой играем в прятки, мы бродячие певцы в облаках весны. Перелетные птицы, жизни белые страницы, счастья хрупкие мосты. Все уже прошло, все еще случится. Нам рвали горло чужие песни. Трудно идти вперед, но мы любили, мы пели вместе, и вот опять нас кто-то ждет. Мы судьбой играем в прятки, мы бродячие певцы. В облаках весны, перелетные птицы, жизни белые страницы, счастья хрупкие мосты. Все уже прошло, все еще случится. Цветов и тюрем мы знали много, друзей теряли, уж не сыскать. Но вновь рекою бежит дорога, нас снова будет кто-то ждать. Мы судьбой играем в прятки, бродячие певцы. В облаках весны, перелетные птицы, жизни белые страницы, счастья хрупкие мосты. Все уже прошло, все еще случится. Бродячие певцы в облаках весны, перелетные птицы, жизни белые страницы, счастья хрупкие мосты. Все уже прошло, все еще случится. Все уже прошло, все еще случится. Все уже прошло, все еще случится.